Глава 19. Едва солнце опустилось за горизонт, в пустыне повеяло прохладой. И я вывел свой изрядно потрёпанный отряд из небольшого убежища, направив его в строго нужную сторону. От упадка сил даже демонёнок перестал трепать языком, повиснув на спине Чихона, словно ещё одна пустая фляга. Нам срочно нужна была вода, и, видимо, кто-то сжалился над усталыми путниками, поскольку в одном из своих дальних разведывательных полётов я заметил верхушки пальм. Подлетев ближе, увидел крепкую постройку из белого камня, явно завезённого сюда издалека. Внутри неё обнаружился бережно укрытый колодец, чтобы горловину не засыпало песком. Рядом с этой постройкой, окружённой стеной из такого же кирпича, стояли пальмы, словно опоясывая маленький островок надежды в бескрайних песках. Сразу же вернувшись обратно, я повёл туда падающего без сил Чихона, понимая, что вот он — наш шанс на выживание. Парень, словно робот, молча переставлял ноги, поэтому не поверил сначала, когда появились пальмы. Затем мы смогли укрыться от палящего солнца внутри постройки. Благодатная тень, да ещё и подкреплённая обильным количеством влаги, вывела всех из полуобморочного состояния. Даже демону понравилось плескаться в воде, хотя он говорил, что особо в ней не нуждается. Я принял решение остаться здесь как минимум на день, чтобы восстановить силы и запастись едой. С тех пор, как закончились запасы еды, Чихон питался пойманными мной ящерицами, по ночам выходящими на охоту за насекомыми. Идею сделать запас вяленого мяса, чтобы продолжить путь с комфортом, Чихон воспринял с благодарностью. Он не жаловался, но одного взгляда хватало, чтобы понять. Парень рад дать телу отдых. Ночью я растолкал парня, приказав не шуметь. Датчики определили сотрясение почвы в 10 минутах ходьбы от оазиса. Взяв в руки деревянный меч, он встал в узком проходе в убежище. Это было лучшее место для обороны. Со стороны пустыни в проход между пальмами стал втягиваться небольшой отряд измождённых и пропылённых воинов с короткими копьями и кривыми саблями, притороченными у луки седла. Когда они увидели одинокого ребёнка, стоящего в оборонительной позе прямо посередине пустыни, где мало кто мог выжить, повисла полная тишина. Они сначала не поверили, некоторые даже протёрли глаза, встряхиваясь. Глава отряда в тяжёлой кольчуге до колен, укрытый поверх белыми одеждами и замотанный в такого же цвета тюрбан, под которым угадывался металлический шишак, пришёл в себя первым и, оставив оружие, поднял руки, приближаясь к парню. «Мир тебе, путник», — сухим голосом сказал он. «Оазисы священны в пустыне. Мы не причиним тебе здесь вреда. Опусти оружие». Я тронул парня. «Он говорит правду. Спрячь меч. Пригласи внутрь. Заткни рот нашему балаболу от греха подальше». «Прошу меня простить, господин». Чихон вспомнил уроки воспитания. Всё же он рос во дворце, а не в трущобах. «Мне неизвестны законы пустыни. Я лишь мирный путник, идущий по своим делам. Можете присоединиться ко мне. Я почистил колодец. Вас ждёт прохлада и возможность утолить жажду». Глава отряда кивнул и гортанно крикнул воинам. Те по порядку стали заходить внутрь, набирать воду, и сначала поить коней, а лишь потом отпивать из кожаных ведер то, что оставили животные. Вскоре внутри небольшого укрытия стало тесновато, так что вождь пригласил Чихона к своему костру, так как разжигать два было здесь перебором и явным расточительством. Загасив свой, он перенёс угли к соседям и добавил драгоценное топливо к занявшемуся пламени. Сухие палки я насобирал, пролетав по округе. Немного, но этого должно было хватить, чтобы хотя бы пожарить пару ящериц. Предложив воинам жареное мясо, в ответ он получил лепёшку и ветчину. Насыщались все сначала молча. Затем глава отряда осторожно спросил. «Могу я поинтересоваться у достопочтимого воина, что привело его в пустыню?» Он говорил вежливо, словно перед ним сидел взрослый человек, а не семилетний ребёнок. «Это не секрет, уважаемый». Чихон слегка поклонился. «Еду в столицу империи поступать в академию». «Один? Пустыня – суровое место для путешественников, тем более одиночек. Мы договорились с Чихоном не распространяться про караван и про то, что там случилось, до тех пор, пока не увидимся с его отцом». «Согласен, тяжёлые условия, но я пока справляюсь. Что вас привело сюда?» «Мы охотимся на демона», – который живет где-то здесь и нападает на город». «Неподалеку есть город?» — удивился парень. «В 3 днях пути отсюда». «То есть, найдя и победив демона, вы вернетесь обратно?» — заинтересовался подопечный. «Я его понимал. Город — это люди. Там можно найти караван для дальнейшего путешествия». «Все верно, молодой господин». «Тогда я помогу вам», — просто ответил Чихон, получив от меня легкое одобрительное похлопывание. «Что может ребенок?» — неожиданно засмеялся рядом с нами огромный кочевник, крутя в руках кинжал. «Да еще и с деревяшкой в руках!» Я прикоснулся к парню. Он, сидя, молниеносно выхватил деревянный меч и тут же вложил его обратно за пояс. Никто не успел ничего сделать или схватиться за оружие, вот только кинжал в руках здоровяка развалился на 2 половины. Обломок лезвия, жалобно звякнув, упал на пол, оставив в руке у мужчины только рукоять. Воцарилась тишина, поскольку все смотрели только на обрубок кинжала. «Хасанская сталь!» Кто-то громко сглотнул слюну. «Лезвие было из хасанской стали!» Глава отряда склонил голову перед Чихоном. «Я принимаю вашу помощь, уважаемый воин. Если мы одолеем демона, даю слово, что доставлю вас в Хабираж». Они скрепили сделку рукопожатием. Утром мы еще раз шокировали кочевников, когда Чихон по привычке закинул тушку невидимого Кали себе на плечо и, водрузив на себя кожаные сумки и полные фляги с водой, вышел на свет. Удивленных взглядов при виде миниатюрной горы припасов, которую тащил щуплый ребенок, было не меньше, чем вчера, когда мы разрубили кинжал. Не знаю, что подумали кочевники, но больше неуважительных голосов в его сторону не было. Я был более чем уверен, что эту встречу они запомнят надолго, поскольку дальше начались для них и вовсе мистические дела. Они не знали о моем существовании, так что то, с какой уверенностью парень повел их по следу демона, когда они дошли до места, где видели его в последний раз, всех поразило. Даже их собственные следопыты молча разводили руками, ловя вопросительные взгляды главы отряда. Всего 3 дня понадобилось нам, чтобы выследить и найти логово демона, что в глазах у кочевников, которые гонялись за ним неделями, выглядело как божье благословение. Теперь у костра Чихону протягивали лучшие куски, а его миска с кашей всегда была так же полна, как у главы отряда. «Я не хочу сомневаться в вашей силе, уважаемый воин, но один...» Мы стояли у пещеры в небольшом скальном образовании прямо в пустыне, к которому я привел отряд, выследив демона не без помощи Каля. Нужно отдать ему должное, пока он своих соотечественников ощущал лучше, чем я. «Я могу применить технику, от которой может кто-то пострадать». Чихон стоял перед входом, попросив разрешения войти внутрь в одиночку. «Хорошо. Если будет нужна наша помощь, позовите», — согласился тот. Никто даже не возразил против желания 7-летнего пацана в одиночестве войти в пещеру с демоном. За эти дни Чихон словно овеялся неким ореолом таинственности и непонятных техник. Темнота окутала нас, стоило только пройти пару шагов с яркого солнца. Я заставил парня остановиться и подождать 10 минут, пока глаза не привыкнут к полумраку. Когда он был готов, мы двинулись дальше, поскольку пещера не была глубока. Каль сообщил, что ощущает демона, который притаился за тем большим уступом. «Первое, что я ощутил, едва мы приблизились к месту, где тот обитал, это смрад разлагающихся тел, при запахе которых Каль стал усиленно облизываться и сглатывать слюни». Пока Чихон не видел, я дал ему легкого пинка, показал на кучу и прижал палец к губам. Тот понятливо кивнул и отправился восполнять силы. Если целых сердец среди тех останков не было, то околосердечные мышцы дадут ему хотя бы частичку сил. «Каких только собратьев нынче не встретишь!» Из-за каменного уступа появился демон, лишь отдаленно напоминавший человека. Только форма тела была похожа. Остальное, начиная от раздвоенных копыт, мощного хвоста с шипастым шаром на конце и заканчивая гнутыми назад толстыми рогами, выдавали в нем представителя другой расы. «Попрошайки, копошащиеся в останках! Отвратительно!» Каль, не обращая внимания на его слова, с наслаждением вгрызался в гниющую плоть. Хорошо, что парень не видел всего этого, поскольку было достаточно темно и далеко до места, где все это происходило. «Зачем ты пришел и привел людей, ничтожество? — спросил он, подходя ближе и не ощущая угрозы ни от мелкого демона, ни от ребенка. «Главный по объяснениям у нас он». Каль показал рукой с зажатой в ней ребром в другую сторону от той, с которой подкрадывался я. Демон резко обернулся, и я тут же воспользовался секундным замешательством, снеся ему голову. «Каль, если все демоны такие, как последние, что я встретил, боюсь, ваше поголовье значительно прорядится», — заметил я, обшаривая пещеру. «Хозяин, вас не видно и нельзя ощутить», — заметил тот подобострастным голосом. «Я не знаю, как вы это делаете, но только поэтому демоны подпускают вас к себе так близко. Этот был готов сражаться, но отвлекся на молодого господина и меня, не представляющих для него угрозы. Простите, молодой господин, за мои нечестивые слова». Парень отмахнулся. Он не был тщеславен и правильно оценивал собственные силы после длительного путешествия. Гораздо лучше, чем тогда, когда набросился на демонессу с деревянным мечом наперевес. «Ого!» Я нашел кучу сваленных золотых и серебряных украшений там, где была обустроена лежанка демона. А он, оказывается, был богачом. «Судя по телам, что здесь есть, он утаскивал исключительно молодых девушек», произнес Каль, довольно причмокивая, с усердием высасывая костный мозг из большой берцовой кости. «Так что не удивлюсь, если он предлагал им эти украшения в качестве платы за ночь». «Пожалуй, большую часть я заберу себе», — решил я, открывая собственную сумку и засовывая туда золото и серебро, оставив для кочевников одну треть. Закончив, подошел к телу демона. «Думаю, будет честно, если мы заберем себе сердце демона», — заключил я, разрезая грудную клетку. «Им сокровища, нам сердце. Ведь мы выполнили большую часть работы». «Каль так горд! У Каля новый грозный хозяин!» — попытался демонёнок завести свою шарманку. Но точный бросок костью привел его в себя. «Ой, простите, хозяин!» — заверещал он. «Сейчас выйдем к кочевникам. Для начала вытрясь и снова превратись в самого невидимого молчаливого демона на планете», — пригрозил я. «Идём, Чихон, мы здесь закончили». Прикоснулся я к парню, который по-прежнему мало что видел, ориентируясь в пещере только по нашим голосам. Мы отправились обратно, и, выйдя на яркое солнце, предстали перед удивленными взглядами кочевников. «Вы не против, если я заберу его сердце?» — показал парень камень весьма малых размеров. «Демон предлагал какие-то сокровища, чтобы я его не убивал, так что, скорее всего, вы их найдете внутри. Только запаситесь факелами». Глава отряда осторожно ответил. «Сердце демона такого размера стоит 20 золотых. Если мы и правда обнаружим что-то внутри, то предлагаю разделить все по справедливости». «Хорошо», — согласился Чихон, сев лицом к выходу, прикрыв спину скалой. Через 20 минут вернулись кочевники, показывая найденные ценности. Судя по виду некоторых, они ожидали, что добыча будет богаче. «Или же я немного пожадничал и оставил там больше серебра, чем золота. Этого мы теперь никогда не узнаем». Они собрались группой и стали что-то обсуждать. Подслушав разговор, я озадачился. Они предлагали главе напасть на Чихона и, обладая численным преимуществом, забрать камень. Найденных драгоценностей было слишком мало, чтобы окупить расходы на поиск и устранение демона. Точнее, за его убийство им в любом случае заплатит муниципалитет города, но вот больших богатств они с этого рейда тогда не принесут. Глава долго сопротивлялся нажиму остальных, говорил, что даже если они победят, могут потерять многих. Но все было тщетно. Глаза воинам застило мнимое золото, которое они хотели найти на останках Чихона. Вернувшись, я сообщил о намечающемся веселье парню. Тот был удивлен, даже предложил отдать им драгоценности, найденные в пещере. Но я был неумолим. Мы сделали всю работу, они не заслужили ничего. Через 10 минут к сидящему на входу в пещеру парню приблизились кочевники. Первые ряды с копьями, лучники позади. Вперед вышел глава. «Мне прискорбно такое говорить, но, уважаемый воин, если вы оставите свои вещи и камень, то мы не тронем вас и позволим спокойно уйти». Чихон покачал головой, не удостоив его ответом. «Что ж, жаль», — искренне признался тот, отдав приказ лучникам бой. Выстрелов не последовало, поэтому, когда удивленные кочевники обернулись, они увидели, как те молча лежат на земле без видимых повреждений, но мертвые. Тут они впервые заволновались, но было уже поздно. Призрачные лезвия и выстрелы фазера выкосили всех до единого, не оставив в живых никого. Последним я убил главу отряда, который хотел уладить дело миром. Он заслужил почетной смерти, поэтому я просто отрубил ему голову. Чихон и Демонёнок впервые видели меня в бою с большим количеством человек, так что, когда я закончил, оба были под впечатлением. Кальт так вообще заскулил, начав опять подмазываться, только получив пинок, отстал от меня. «Давай, перетаскивай всех в пещеру», — приказал я парню, распуская лошадей отряда, оставляя нам только четырех: двух под седло и двух запасных под припасы. Кочевникам они были больше не нужны, а вот нам в пути до Хабираш очень даже. «Но почему, Ник?» Таская тяжеленных воинов в броне, он все еще недоумевал. «Они ведь дали слово, что довезут нас, если мы поможем. Они ведь видели, что мы расправились с демоном. Зачем им было рисковать жизнями? Я не понимаю». «Думаешь, мне это известно?» Я пожал плечами. «Может, жадность, а, возможно, вера в свои силы, недооценка противника. Есть много причин, но они не важны. Главное, они сделали неправильный выбор и поплатились за него. Такова правда жизни». Когда на месте бойни никого не осталось, даже лошади разбежались, получив больные уколы электрошоком, я показал Калю на зев пещеры. «Даю тебе 10 минут». Чихон недоуменно посмотрел на меня и набросившегося внутрь демона, который истекал слюной. «Во-первых, я предлагал тебе его прибить, но ты решил сохранить ему жизнь», — объяснил я свое решение. «Во-вторых, когда еще он в волю поест? Ну и в-третьих, нам же нужно сделать вид, что их перебил демон. Следы зубов, оставленных на телах, будут отличным тому доказательством. Мы же с тобой этот отряд не встречали, ничего не видели и не слышали. Поэтому перед городом придется избавиться от этих лошадей. Слишком уж они приметные». Из пещеры стали раздаваться громкие чавкающие звуки. Парень сделал рвотное движение, но, отпив из фляги, стал дышать свободнее. Спустя отведенное ему время, наружу вывалился тяжело дышащий демон, осоловело оглядывающийся по сторонам. «Поехали!» Я приказал ему стать невидимым, чтобы не пугать лошадь, и затем усадил в седло, примотав ремнями, дабы не выпал. Парень занял вторую, и вот таким странным отрядом мы двинулись в сторону ближайшего города кочевников. До него было несколько дней пути, но сейчас мы имели все, чтобы путешествие стало более комфортным. Даже Чихон приободрился и стал насвистывать что-то веселое. Демон же просто задрых, разморившись от сытости. Его пузо было таким большим, что я удивлялся, как он еще не лопнул.